Оно, это великое, давно ожидаемое событие, произошло, и меня не оказалось с ней в тот момент. Я даже не успел с ней попрощаться. «Как Тони», — подумала Барбара. Воспоминание о брате вспыхнуло у нее в мозгу, когда она совершенно была к этому не готова. Совсем как Тони, который умер, когда у его кровати не было ни единого родственника. Барбара не любила думать о брате, о его длительной болезни, о кошмаре, в который повергла семью его кончина. Поэтому она сказала лишь, что, чувствуя комок в горле, дети не должны умирать раньше своих родителей. «Врачи сказали, что она умерла, еще не успев упасть на пол», — проговорила Лин Дэвис. «Я понимаю, они хотели хоть как-то утешить меня этими словами. Но если бы ты провел всю жизнь, ухаживая за ребенком, каким была Вирджиния, всегда и во всем малышка, сколько бы ей не исполнилось лет, все равно твой мир окажется разбитым в тот миг, когда ее не станет, особенно если ты вышел из комнаты, чтобы приготовить ей чаю. Поэтому я не могла читать газеты, не говоря уж о журналах и книгах, не включала радио или телевизор, хотя понимаю, что мне надо отвлечься. Но мне кажется, что если отвлекусь, то перестану чувствовать то, что чувствую сейчас, в этот момент, и я сейчас чувствую свою связь с ней. Вы понимаете?» Глаза Лин наполнились слезами. Барбара помолчала, давая Лин время справиться с переполняющими ее чувствами, сама же тем временем пыталась осознать то, что узнала. Среди информации, которую она мысленно раскладывала по полочкам, был тот невероятный факт, что Ричард Дэвис стал отцом не одного, а двух неполноценных детей. Ведь именно так надо понимать слова Лин. О том, что Вирджиния была ребенком, несмотря на свой возраст. Вирджиния была не... Барбара запнулась, подбирая слова. «Ведь должен же быть подходящий эвфемизм», — раздраженно подумала она. Вот если бы она жила в Америке, этой великой стране, великой политкорректности, она знала бы такое слово. Она была нездорова. Моя дочь была инвалидом с рождения, констебль. У нее было тело женщины и ум трехлетнего ребенка. О, черт! Мне очень жаль. У нее было больное сердце. Мы знали это с самого начала, что рано или поздно она не выдержит. Но дух ее был крепок, поэтому она удивила всех и дожила до 32 лет. Дома, с вами, нам обеим пришлось нелегко. Когда я думаю о других возможностях, то ни о чем не жалею. Я получила больше, чем потеряла, разъясняясь с мужем. По большому счету, я не могу винить Ричарда за то, что он попросил развод. А потом он снова женился, и у него снова родился Барбара. Второй раз не сумела закончить фразу, и Лин помогла ей. У него снова родился ребенок, несовершенный, с общепринятой точки зрения. Да, так случилось. И те, кто верит в мстительного бога, могли бы счесть это наказанием Ричарду, за то, что он бросил нас, меня и Вирджинию. Но мне кажется, что бог действует не так. Прежде всего, Ричард не стал бы просить меня уйти, если бы я согласилась родить ему еще ребенка. Он попросил вас уйти. Ну и гусь этот Дэвис, поразилась Барбара. Этому парню есть чем гордиться. Он попросил свою жену и больного ребенка найти себе другой дом. Лин поторопился объяснить. Мы жили вместе с его родителями, в доме, где он провел детство. Понятно, что после развода мы с Вирджинией не могли бы остаться с его родителями, вынудив его искать пристанище где-то еще. Тем более, что они... Его родители во многом и были причиной развода. Его отец был совершенно непреклонен в отношении Вирджинии. Он хотел, чтобы мы отдали ее в лечебницу. Он настаивал на этом. А Ричард всегда, для него всегда было важно одобрение отца. Поэтому он тоже стал считать, что от Вирджинии нужно отказаться. Но я наотрез отказывался пойти на это. В конце концов, ведь она... Глаза Лин потемнели от душевной боли, и она остановилась на секунду, прежде чем продолжать более спокойно. «Ведь она наша дочь. Она не виновата, что родилась такой, какой родилась. Кто мы такие, чтобы так распоряжаться ею?» И поначалу Ричард думал так же, пока отец не заставил его передумать.